Глава 57. Медленно шагая по широкой каменной площади, которую я посещаю вот уже в третий раз, я подошел к широкой золотой черте, отделяющей огромный круг, заполненный золотой дымкой. Каждый раз, когда бы я не находил деревню новичков, всегда можно было рассмотреть, что находится внутри. У созданной мной деревни в самом начале пути, у расположенной в центре многоэтажного здания в самом центре большого города, всегда, стоя снаружи, было видно, куда я хочу войти. Всегда за золотой чертой что-то было. Впервые, стоя перед такой чертой, я вижу только золотой туман. Как иллюзорная пыль или песок в пустыне при сильном ветре, этот туман клубится внутри этого круга прямо за чертой. Там, внутри, лежит целый другой мир. Глубоко вздохнув, я сделал шаг вперед. Ощущение тошноты, которое появляется от резких пространственных переходов, стало уже довольно привычным, благодаря старикановому экспрессу, катающему нас каждый день раз по 10, так что не вызвало никаких неприятных ощущений. Возможно, оно было немного сильнее, чем обычно, но не более того. Привилегии правителя отсутствуют. Идентификация. Вторженец. Перемещение в мир Вайтрум. Несколько системных сообщений свалились прямо на голову, а затем я появился в открытом поле, полностью заросшем высокой травой и редкими деревьями. Теплый ветер сразу принес сладкий запах неизвестных растений. Что-то маленькое и пушистое под ногами так сильно испугалось моего появления, что подняло визг и погнало куда-то к высоким деревьям, шурша травой. Какое удивительное место! Оглянувшись назад, я не увидел никакой золотой черты и клубящегося внутри тумана. «Я вторженец, да?» Так мне сказали. «Наверное, войти в деревню новичков этого мира я не имею права, поэтому появился где-то в другом месте. Интересно, где это я оказался и куда мне следует теперь идти?» Отдав команду и выждав несколько секунд, я увидел уже знакомое пространственное искажение, из которого появился пастух. «Ха-ха!» Я даже рот открыть не успел, как тот засмеялся, поглаживая бороду. «Вторженец, говорят!» «Что думаешь?» — усмехнулся я, смотря, как тот вертит головой. «Красиво!» — кивнул он. «По сравнению с миром снаружи, почти рай. Хотя у нас в миру тоже такие красоты бывают». «Действительно», — согласился я. «Учитывая, сколько видов растений есть на нашей планете, не удивлюсь, если найду пейзажик и получше». «Давай сюда наши воздушные силы, послушаем, как она будет верещать от инопланетных созданий». «Ха-ха!» Старик снова засмеялся и открыл врата, из которых тут же вывалилась чертенка в полной боевой готовности. «Лидер, так нельзя!» — взвизгнула она. «Я же сражаюсь!» «Ого!» Ненадолго ее жалоб хватило. Прочитав системное сообщение и оценив обстановку, она тут же принялась головой вертеть. «Давай-ка!» «Поняла!» Вскочив на свою метлу, она взмыла в воздух, продолжая крутить головой во все стороны. Сделав несколько кругов над тем местом, где мы с пастухом стояли, задрав головы, она стала отдаляться от центра. «Вижу снежного человека!» — раздался голос по кланчату спустя минуту. «Мы же в джунглях!» — ответил я, неосознанно еще раз проверив свое местоположение. «А еще у него шерсть черная!» «Тогда это медведь!» — выругался я. «Да нет, лидер, у него лапы!» «Да что ты!» «Серьезно, он на них ходит!» «А медведи, по-твоему, только на велосипедах ездят?» «Он на двух лапах ходит!» Голос чертенки стал таким оглушительным, что у меня аж ухо заложило. «Тогда хрен с ним!» — рявкнул я. «Людские поселения есть?» «Пока не вижу. Может, нам вернуться обратно в Срединный мир и высадиться сюда еще раз?» «Мы, блин, что, с парашютом прыгаем?» Падаем, куда ветром занесет. «Вижу что-то вдали». «Отлично. Снежного человека нашла». Усмехнулся я, посмотрев на любующегося видом старика. «Ха-ха, после того, что мы все видели, эта находка немного скучная, да?» «И то верно», — посмеялся я. «Действительно, мы тут такие вещи уже повидали, что подобные штуки кажутся обыденностью. Боюсь, скоро у нас всех способность удивляться и вовсе атрофируется». У всех, кроме чертенки, наверное. Подождем, пока она найдет людское поселение. Надеюсь, она справится с этим в ближайшее время. Армии четырех фракций уже вплотную подступили к стене внутреннего города. Не знаю, надолго ли она сможет их задержать, но то, что они идут по пятам, это факт. Пока все члены Белой Скалы сдерживают их натиск, стоя на стене, мы должны найти, где у них тут спрятано все самое интересное. Очень жаль, что в финальной бойне поучаствовать не выйдет. Для прямого сражения с этими монстрами мы пока силенками не вышли. «Эй, Фран!» — сказал я по кланчату. «Тут такой красивый пейзаж. Не хочешь посмотреть?» «Хм?» — не отвечает. «Может, сражается с кем?» «Странно».